чары длились до тех пор, пока она была жива. Что хочешь за то, что вызволил меня? Хочу, чтобы ты стала моей женой, ответила Романка. Девушка подала ему обе руки, и пошли они во дворец. Там сыграли пышную свадьбу. Котенок и лев. Болгарская сказка. Один котенок очень надоел хозяину. Тот занес его в лес и там оставил. В лесу его увидел лев. Он рассматривал котенка, рассматривал со всех сторон, дивился, а потом и говорит: «Ты похож на нас, и, может, таки из нашего рода, но почему ты такой маленький? Я жил в таком месте, если бы ты там жил, то не дорос бы и до меня», — ответил котенок. «А при ком же ты жил? Кто твои хозяева? Как называются? И очень ли они сильны?» — спросил лев. «Если можешь, найди мне кого-нибудь из них, я с ним поборюсь и посмотрю, будет ли он сильнее меня». Тогда котенок рассказал льву, что его хозяева ходят на двух ногах, имеют две руки и делают ими всякую работу. Называются они людьми, не сказать, что очень сильны, но умом и хитростью побеждают и сильнейших на свете зверей. «Если хочешь, иди за мной, найдем человека, и ты с ним поборешься», — сказал котенок. Лев согласился и двинулся за котенком. Так шли они лесом, пока не набрели на человека, который рубил дрова. «Вот это он. Это один из тех, о ком я тебе рассказывал», — сказал котенок. Лев подошел к человеку, поздоровался, а тогда и говорит: «А ну, приятель, поборемся». Человек, как увидел льва, перепугался, а как услыхал его слова, задрожал весь, но немного подумал и сказал сам себе: «Смелей, придется умереть, так погибну геройски, а не по-бабски». И сказал льву: «Хорошо, лев, поборемся с тобой, но погляди на меня. Я одет как дровосек, поэтому погоди немного, я сбегаю в деревню и переоденусь для борьбы». «Хорошо, подожду», — ответил лев и сел на большое дерево. Тогда человек совсем осмелел: «А я боюсь, что ты не будешь ждать меня. Чтобы не зря не идти в деревню переодеваться, я тебя привяжу к дереву, а то ты убежишь». Лев и на это согласился. Человек хорошенько его привязал, а тогда вырубил хороший прут и говорит: «Вот теперь я тебе покажу, как бороться». Да и как начал лупить его прутом по спине. Бил-бил, пока лев перегрыз веревку и рванул в лес так, что щепки полетели. Побежал за львом и котенок. Остановились они где-то на опушке. Лев едва отдышался и сказал котенку: «Такие действительно очень страшные твои хозяева. Если бы я был на твоем месте, то не смог бы жить с ними и не вырос бы даже таким, как ты. Удеру я отсюда в другой лес, чтобы быть подальше от людей». Кошка и глупые люди. Болгарская сказка. Ехал как-то купец на торг и увидел на дороге кошку. Голодная она была, слабая. Подобрал он ее, чтобы не мучилась. К вечеру добрался до деревни, а там мышей была тьма. Зашел он ночевать в трактир, пустил кошку, она